хочу пропасть, бей по щекам, причиняй мне боль через сердце и страх. 220 просто я решил. Я не отдам свой крест.